Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. О нем нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Мы уже рассмотрели. Первое. Его место рождения. Павел родился в Тарсе, в Киликии, примерно в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос, или немного позднее. Тарс, как сам апостол описывает, был небезызвестным городом. Он не был колонией, как, например, Филиппы, но имел особые права, которые дал ему Марк Антоний. Второе. Родители апостола Павла. Его родители были римскими гражданами и по происхождению евреи. Это намекает на то, что они отличились в службе Риму и получили в награду римское гражданство. Гражданство нелегко было получить. Поэтому можно подразумевать, что родители были влиятельными людьми в городе, в котором родился апостол Павел. Павел ссылается на свое римское гражданство, по крайней мере, в двух случаях. Деяния святых апостолов, 16 глава, 37 стих и 22 глава, 28 стих. Римских граждан нельзя было всенародно бить без суда, как это делалось часто с людьми, не имевшими особого происхождения. Третье. Среда, в которой вырос апостол Павел. Тарс был важным городом в Малой Азии. Греческий генерал Александр Великий был успешен не только в завоевании больших территорий, но и в своих стараниях эллинизации. Греческий язык стал основным разговорным языком. Поэтому в то время, когда родился Павел в Тарсе, говорили на греческом языке. По причине тесной связи с Римом, в Тарсе были видны культура и пышный образ жизни римлян. А родители Павла, строго соблюдавшие иудейский закон, решили, что их сын должен обучаться в соответствии с еврейскими догматами веры. Четвертое. Раннее обучение Павла. Мы продолжаем употреблять его имя Павел, но надо помнить, что до того, как он стал Божьим избранным миссионером к язычникам, мальчика, а потом молодого человека называли по имени, которое дали ему при рождении, то есть Савлом. Возможно, что родители побеспокоились о том, чтобы их сын был удален из свободного стиля жизни в Тарсе и устроили так, что он обучался у Гамалиила в Иерусалиме. Гамалиил был одним из самых выдающихся раввинов, учителем закона и фарисеев. Поэтому в годы своего формирования Павел жил в соответствии со строгим законом Ветхого Завета, жизнью фарисея. А теперь вкратце рассмотрим. Пятое. Жизнь евреев непосредственно до и после рождения Господа Иисуса Христа и рождения Савла. Саддукеи. Несмотря на то, что их можно было назвать группой относящихся к меньшинству, во многих отношениях в жизни еврейского народа они все же играли важную роль. Эта партия состояла из богатых, образованных евреев. Раввины говорят, что название партия получила от ее основателя Садока, который жил примерно в 300 году до Рождества Христова, и даже считает, что она начала существовать во время первосвященника Садока, который служил во время царствования Давида. Саддукеи ограничили свое вероучение, включая только те доктрины, которые они могли найти в тексте Священного Писания. Они считали, что только написанный закон был обязательным для народа. Отличительной чертой учения фарисеев было то, что они отрицали. Первое. Воскресение и грядущее возмездие в аду. Они учили, что душа умирает вместе с телом. Посмотрите в Евангелие от Матфея, 22 главу, 23 стих. Господь Иисус, отвечая на каверзный вопрос саддукеев, провозгласил: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Второе. Существование ангелов и духов. Деяния святых апостолов, 23 глава, 8 стих, далее провозглашает, что саддукеи не только отрицали возможность какого-либо воскресения, но и не верили в существование ангелов. Третье. В своем мировоззрении они были фаталистами, утверждая, что они имели власть над своей собственной судьбой. Казалось, что на развитие партии саддукеев сильно повлияло распространенное греческое учение. Евреи, переселенные в Александрию, город, который был построен в честь Александра Великого, приняли мировоззрение греков. Это сильно выделяло группу евреев, которые были в большинстве и придерживались традициям иудаизма и принимали закон. Во время Антиоха Епифана в 175 году до Рождества Христова большое число священников относились благосклонно к греческой культуре. Во время Иисуса Христа и апостола Павла саддукеи еще все имели большое влияние. Они были строго осуждены Иисусом Христом и даже раньше предтечей Христа Иоанном Крестителем. Заметьте в Евангелии от Матфея, 3 главе, 7 стихе. Читая 5 главу Деяния святых апостолов, видим, что первосвященник и саддукеи питали злобу к служению и учению Петра и других апостолов. Мы читаем: «Первосвященник же и с ними все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти». Фарисеи. Эта партия, большая по численности, была строгой группой в еврейском народе. Они, вероятно, возникли как оплот против греческого влияния, которое превозносилось саддукеями. Они считали греческое влияние отвратительным, и эта позиция продолжалась даже во время жизни Христа и жизни апостола Павла. Иосиф Флавий, написавший историю еврейского народа, впервые упоминает о фарисеях при первосвященнике Иоаннафане около 145 года до Рождества Христова. Во дни Иисуса Христа Синедрион был разделен на две партии, которые, казалось, враждовали между собою. Находясь на допросе пред Синедрионом, апостол Павел провозгласил, что он фарисей, и действительно в прошлом он был яростным фарисеем. Это привело Синедрион в замешательство. Саддукеи вскочили и стали обвинять апостола за его убеждение по отношению воскресения Христа. Фарисеи, в свою очередь, вскочили и стали говорить, что утверждение о том, что воскресение действительно могло иметь место, находится в полном согласии с учением, которое они поддерживают. Фарисеи, наперекор учению саддукеев, преподавали доктрину о предопределении и считали ее вполне совместимой со свободной волей человека. Кстати, эти доктрины отличали их от саддукеев. Но фарисеи также связывали себя обрядами дополнительно к закону, который был дан в Ветхом Завете. Они тоже стали формалистами, и поэтому Господь Иисус Христос их тоже очень строго осудил. Заметьте слова в 23 главе Евангелия от Матфея. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывает бремена тяжелые и неудобные и возлагает на плеча людей, а сами не хотят и перстом двинуть их». Им нравилось шумное приветствие народа, уважение народа, и они гордились своим положением. Как упоминалось, они стали партией, которая была известна своим коварством, самоправедностью и лицемерием. И все же их числе встречались люди искренние и с добрым нравом. Аминь.